Молитва. Человек, который охладевает к Богу, прежде всего начинает избегать ходить в церковь. Сначала старается прийти к службе попозже, а затем и вовсе перестает посещать храм Божий. Оттого-то и обязательно посещение службы. Молитва до самой смерти требует понуждения, следовательно, подвига. Молитва трудна, так как ей противится наш ветхий человек, но она трудна еще и потому, что враг со всею силою восстает на молящегося. Даже святые, уж кажется, должны бы только утешаться молитвой, но по временам она и для них трудна. Правда, молитва несет с собою и высокие утешения, и не только праведнику, но и грешнику. Заметьте эту последовательность. Начинает хвалить Господа душа, и от этого приходит в веселье, и начинает радоваться дух. Это относится ко всякому человеку, когда он начинает молиться или прославляет Бога. Не ждите от молитвы от них восторгов, не унывайте, когда не ощутите радости. Ведь и так бывает, что стоишь в церкви, а будто внутри не сердце, а так, деревяшка, да деревяшка-то не оструганная. Ну что ж, и за это, то есть за деревяшку, спаси Господи. Значит, надо так было. Ведь иная душа, пережив высокие восторги, и возомнить о себе может, а такое состояние окамененного нечувствия смиряет ее. Мы не можем требовать от Бога молитвенных восторгов. От нас требуется молитвенный труд, а радости посылаются от Бога, когда это Богу угодно и нам на пользу. Итак, будем молиться Ему и положимся во всем на Его святую волю. Без непогоды не обойдется и никакое обыкновенное плавание, тем паче жизненный путь. Но не страшны жизненные невзгоды и бури, шествующим под прикрытием спасительной молитвы: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Важна молитва церковная. Лучшие мысли и чувства приходят именно в церкви. Правда, и враг в церкви сильнее нападает, но крестным знамением и молитвой Иисусовой отгоняйте его. Как увидеть Христа? Путь к этому возможен. Непрестанная молитва Иисусова, которая одна способна вселить Христа в наши души. Путь молитвы Иисусовой есть путь кратчайший, самый удобный, но не поропщи, ибо всякое идущее этим путем испытывает скорби, нужно терпеть. Чтобы всегда иметь память о Боге, для этого и молитва Иисусова. Иисусова молитва скорее других приводит человека в покаянное настроение и показывает ему его немощи, следовательно, скорее приближает к Богу. Человек начинает чувствовать, что он величайший грешник, а это Богу только и нужно. Иисусова молитва необходимо нужна для входа в Царство Небесное. Многим не полезно иметь внутреннюю молитву, ибо они могут возгордиться этим. Поэтому Бог дает молитву молящемуся, а не достигшему внутренней молитвы, дает ее или перед смертью, или даже после смерти, ибо и по смерти идет рост молитвы Иисусовой. Не всегда Господь посылает умно-сердечную молитву. Некоторые всю жизнь молятся устной молитвой, с ней и умирают, не ощутив восторгов сердечной молитвы. Но и таким людям не следует унывать. Для них духовные восторги начнутся в будущей жизни и никогда не кончатся, а все будут увеличиваться с каждым мгновением, постигая все больше и больше совершенства Божие, в трепете произнося «Свят, свят, свят». Первым вашим делом, как только просыпаетесь, пусть будет крестное знамение, а первыми словами – слова Иисусовой молитвы.